Глава 11. Рубин или любознательность. Перед бесконечным, как путь пилигрима, панельным домом на площадке 13-го подъезда под тусклой лампочкой сидела на табуретке борода в валенках. Был поздний вечер. «Привет!» «Чего?» «Привет, — говорю, дедушка, — воздухом дышишь? Чего надо?» «Да так ничего». «А ничего, так и ступай своей дорогой». Это можно было понять как приглашение к разговору. Сумрачно глядя вдаль, старик добавил. «Это ты, может, воздухом дышишь? А ты?» «Чего я? А ты что тут делаешь?» «Я сторожу». «Кого?» «А вот все это. Весь район?» «А хоть бы и весь район». «Большой у тебя участок», — сказал Илья. «Сколько же тебе за это платят?» «Ничего мне не платят». «Какого ж ты хрена тут торчишь?» «Какого хрена?» — сказали валенки. «А вот какого. Я тебе не ответчик. Сказано сторожу. Вот заступил на дежурство». «За даром?» «А порядок?» — спросил старик, выглядывая из-под бровей, как волк из зарослей. «Кому за порядком следить?» «Некому. Мало ли кто шатается. Вот как ты. Чего тебе тут надо? В гостях, что ли, был? Ну и вали отсюда. Нечего тут околачиваться». «Я тебя видел, — сказал Илья Рубин, присаживаясь на ступеньку. — Ты лежал в больнице. Будешь мне тут зубы заговаривать, ты вот лучше предъяви документы». «Что? Документы, — говорю, — предъяви». «Какие документы, дедушка? Мы тут все свои». «Свои. Знаем мы вас. Ночью шлендрать по бабам, что ли?» И разговор иссяк. «А ты, значит, так до утра и сидишь?» Громадные расширяющиеся к низу валенки неподвижно стояли друг подле друга, холщовые просторные порты прочно сидели на табуретке. Человек, похожий на памятник, проскрежетал. «Так и сижу». Подумав, он добавил. «А чего? Все одно не сплю». Черное небо смутно отсвечивало в слюдяных окнах, белело белье на балконах. Теплый гнилостный ветер шевельнул косматую бороду старца, сонный мир объял бодрствующих. Лиловым светом тлели трубки фонарей, и в вышине между темными облаками проступили созвездия. «Я, — зевая, — говорил старик, — сколько себя помню, никогда не спал. Так днем подремлешь, и все. Днем все одно делать нечего. Не скучно? Мне скучать некогда. Тут всякого отребья, эвон, — он обвел рукой спящую окрестность. — Знаешь, сколько?» «Люди работают, — заметил Илья. — Работают. Хрен они тебе работают. Работает, когда польза от работы получается. Для общества польза. Ясно? Вот как крестьянин землю пашет. Небось, он не зря пашет. Что-то да вырастет. А энти, моя бы воля, разогнал бы всех к ядреней фене. Не хочешь работать? Катись. Куда ж ты их денешь? Как куда? В деревню? В колхоз? Пущай делом занимаются, крестьянствуют, а ли там ремеслом. Вот, к примеру, возьмем эту табуретку. Ведь ее кто-то сделал, кто-то обтесал, ножки выпилил, склеил. А тут что? А тут ничего. Жрут батоны с колбасой, и все. А пользы ни хрена. Я бы эту колбасу по талонам выдавал. Заработал — получай талон. А не заработал — катись. Для чего они, по-твоему, в город-то все набежали? Чтобы жрать. В городе сеять не надо, магазины кругом. И курей не надо кормить. Они вон все на прилавке лежат. Так уж и лежат. Не знаешь, так молчи. Ты думаешь, за что не зарплату получают? За то, что числятся. Все эти конторы только для виду. Ну, а ты, дедушка, чего я? Ты ведь тоже для виду сидишь? Ах ты, ядрёна вошь! еще будешь мне указывать. Я сижу не для виду, а для порядка, чтобы не шлялись тут разные. Предъяви документы. Брось, дед, заладил, но нет у меня документов. Потерял, дома забыл. Вот то-то знаем мы вас. Ночью шлендрать. А зачем портфель таскаешь? Дела, работа. Ха, дела. Какие у тебя дела? Ты, небось, никогда и не работал. Эван, ряжку какую наел. А ты, дед, работал? Чего? Я, брат, столько за свою жизнь вкалывал, что тебе и во сне не снилось. Из деревни приехал, дедуля? Это ты, может, из деревни. А я коренной, здешний, в Москве родился. Не здесь, конечно, какая это Москва. Это так, ни то, ни сё, ни город, ни деревня. А все почему? Потому что народу больше, чем надо. Я вот тебе что скажу, — проговорил старик, кряхтя и переминаясь половинками зада на табуретке. — Слишком много у нас народу. Говоришь, скучно тут, мне скучать некогда. Я думаю, ночью самое время думать, разбираться, что к чему. И я тебе скажу, в чем корень. Вся беда в том, что слишком у нас большое государство. Оттого и не уследишь за всеми. Оттого и порядка нет. Дармоедов больше, чем работников. Один с сошкой, а семеро с ложкой. Один везет, семеро погоняют. Земли много, народу не в проворот, а все было мало. Каждому царю было мало. Что он имел? Вот он и пер все дальше, вот он и пер. Заместо того, чтобы устроиться, свою землю обжить, все мало, эва куда залезли, весь мир хотели завоевать. Ты, прежде чем новые земли завоевывать, на своей земле наведи порядок. Не завоевывай, а оглянись вокруг себя, а он все пер да пер. Набрали всяких чучмеков, а они отродясь не работали. Теперь и вовсе никто работать не хочет. Только жрать. Моя бы воля, что говорить. Добро бы еще на запад наступали, а то все на восток. К туркам разным, киргизам. Опять же эти птицы, страусы или как их там? Страусы не летают, сказал Илья. Чего там говорить, не в ту степь пошла история. Тебе, дедуля, не на дежурстве надо сидеть. Тебе бы лекции надо читать. Народ бы валом валил. А чего ж ты думаешь, я днем делаю? Я днем не сплю. Я вообще никогда не сплю. Некогда мне спать. Я свои предложения записываю. У меня по всем вопросам есть предложения. У меня полный сундук записок. Я 50 тетрадей исписал, и еще на 50 хватит. — сказал старик, и, стащив с головы старую зимнюю шапку, стал отряхивать ее о голенище. Ибо ни с того ни с сего пошел снег. Ночной сторож сидел на площадке под навесом, но снег валил косым фронтом и в одну минуту засыпал ступени крыльца. Снег покрыл косматую бороду старика, висел на дремучих бровях. Снег сыпался из фонарей и плясал в завесах призрачного света. Таков был неожиданный конец глубокомысленной беседы. Таковы капризы нашего взбалмошного климата. И не зря, должно быть, отечественная погода, а точнее география вкупе с метеорологией, вдохновляла умы на историосовские упражнения. Только бы повеяло тепловатой гнильцой, запахом луж и отбросов, и, показалось, зимы вовсе не будет. Только было проклюнулась надежда, как в считанные минуты снег завалил округу, сравнял тротуары и мостовые, засыпал помойные контейнеры, снег покрыл крыши, похерил великие стройки, похоронил грандиозные начинания. Значит, все было напрасно. В чем высший закон истории? В чем ее тайный смысл? Есть ли у нее какой-нибудь смысл? Что означает это коловращение веры, надежды и отчаяния? Что есть время? Стрела или круг? Идем ли мы навстречу концу, к великой цели? Или кружимся в смене эпох, подобной круговращению погоды? Русь, дай ответ, не дает ответа. Снег валил все гуще, начался настоящий буран. В облаках показалась фигура, закутанная в платок. «Батюшки, да ты совсем окоченел», — сказала она, взбираясь на крыльцо. «Отец, жив?» Вдвоем кое-как счистили снег с бороды и телогрейки. Старик был маленького роста и, с трудом поддерживаемый с обеих сторон, переставлял валенки. Табуретку оставили в снегу на крыльце. Старик жил на соседней улице, если можно было считать улицей проезд между двумя домами с их несчетными подъездами. Как он оказался здесь? Пыхтя ввалились в лифт, грохнула, отозвавшись эхом на всех этажах, железная дверь, кабина, скрипя и раскачиваясь, поехала наверх. Дед закатил глаза и сполз на пол. Выбрались... Втащили старца в квартиру, в вонючем тепле коммунального коридора усадили на сундук. Илья Рубин держал деда за плечи, тетка стащила с него огромные сырые валенки, слышно было, как она колотила валенками друг о друга на лестничной площадке. Ей можно было дать лет 49, не 50, потому что круглое число наделяет зловещей необъяснимой властью того, кто его ненароком произнесет. 49. Это еще женщина, это еще куда ни шло. Стоит, однако, сказать 50, и перед вами сжеванное жизнью существо, в темной юбке вокруг высохших бедер, с выбившимися из-под платка бесцветными косами, на которых мерцают капли воды. Но когда она развязала платок, стало казаться, что ей 40. Над столом горела лампа под матерчатым абажуром, и комната, погруженная в фиолетовый сумрак, была похожа на каюту, и приятно было думать о том, что снаружи беснуется ураган. У стены на высоких ножках стояла железная кровать с толстым матрасом под белым пикейным покрывалом с высокими подушками, отчего потолок казался еще ниже. Над кроватью висели фотографии и картинки из журнала «Огонек». Из угла слабо отсвечивал темный сургучный лик в жестяном чепчике. Хозяин, полуодетый, в подштанниках лежал на кровати поверх покрывала. «Чайку горячего выпьешь, али как?» Она натягивала толстые вязаные носки на тощие ступни старика с когтями, похожими на комки затвердевшей смолы. «Нокс», — проговорила она, приподняла бессильную голову старика и влила в рот рюмку с желтым напитком. Дед чмокнул губами, жидкость потекла мимо рта. Она утерла ему губы и бороду. «Спи, отдыхай». «Вы его жена?» «Жена, уж не знаю, которая». На столе стоял чайник с пузатым фаянсовым чайничком для заварки. Она водрузила на него кукольную бабу в платочке и пестрых юбках. «Гулять повадился. Я и туда, я и сюда. Весь микрорайон обегала, в милицию хотела звонить. Сколько ему лет? А бог его знает. Как это? А вот так». Он и сам не помнит. Метрики все во время войны пропали. Нам бы тоже не помешало, не возражаешь? Продрогла я вся. Она подлила в чай из желтой бутылки себе и гостю. Это был напиток, условно именуемый ромом. Бог его знает, может, 80, может, и 100. Я, когда замуж за него выходила, уж сколько мы живем, лет 10. Так он был все такой же. Ничего, оклемается. Только вот бродить стал. Говорят, плохой признак. Ах, благодать-то какая! А вы кто такой будете? Илья пожал плечами. Старик на кровати отчетливо произнес: «Колбаса». «Ничего, это он во сне». Пили чай, согревались. «Колбаса», — строго сказал старик. Она встала и подошла к кровати. «Тебе чего? Может, тебе чего дать?» В ответ послышалось невнятное бурчание. Она склонилась над темной кроватью. «Может, тебе попысать надо? Ну, спи. Давай я тебя покрою. Спи». Дед спросил: «А я разве не сплю?» Он тяжело вздохнул. «Ладно», — сказал он. «Сейчас поедем, сейчас». «Куда это?» «Сказано тебе, подожди минутку». «Посиди, — говорю, — чего спешить-то? Небось, подождут». «Да ты куда собрался?» «В Москву», — сказал дед. Она вернулась к столу. «Ваши часы стоят», — сказал Илья. «Не может быть, чтобы было 9:30». Хозяйка подтянула гирьки ходиков и дважды прокрутила пальцем минутную стрелку. Отяжелевшее время нуждалось в посторонней помощи. Чай остыл. В комнате, как струйка дыма, витал тихий храп старика. На столе стояли узкие граненые рюмки из толстого стекла. Рубин поблагодарил хозяйку, поднял с пола портфель. «Пока до метро доберешься», — заметила она. Он возразил, что попробует найти такси. «Какое тут у нас такси?» — сказала хозяйка. «Может, — сказал он, — по телефону вызвать?» «Какие у нас тут телефоны? Будка есть, да трубку оторвали». Она вздохнула. «Давай, что ли, за знакомство?» Оба подняли рюмки и чокнулись. «Утром будешь уходить, смотри, чтобы соседи не услыхали, а то еще пойдут разговоры». «Может, я поеду?» — сказал он на всякий случай. «Оставайся, я тебе на полу постелю. Только я тебе сразу скажу», — проговорила хозяйка, разливая по рюмкам остатки жгучего напитка. «Это что?» — спросил он. «Румынский какой-то, говорят. В универсаме брала. Все брали, и я взяла. А чего? Пить можно». «Вот что!» Она переставляла рюмки, разглаживала скатерть на столе. «Я тебе сразу скажу, чтобы...» «Никаких не было промеж нас недомолвок. Ты парень молодой, я пьяная. Я тебя оставляю не для того, чтобы с тобой спать. Не такие мои годы, чтобы первому попавшему на шею бросаться». Рубин разглядывал этикетку. «Не знаю», — пробормотала она. «Все брали, я тоже взяла. Давай уж допьем, что ли? Вот так». «Что я сказала, слыхал?» Он пожал плечами. «Я и ему не позволяю». Он взглянул на хозяйку. «Бывает», — сказала она, — «но редко. А раньше знаешь, какой он был орел? Боюсь, я еще помрет». «Портфель», — подумал Рубин. Он вспомнил, что собирался уйти. Искать телефонную будку, поднял с пола портфель, стоявший у двери. Но все это, как теперь оказалось, ему привиделось во сне. А на самом деле портфель с материалами остался на крыльце. Из метельных облаков вынырнула облепленная снегом фигура, втроем брели мимо нескончаемых подъездов, втащили окоченевшего деда в лифт. Ему представилось, как визжит лебедка, подрагивают канаты, медленно опускается в пазах противовес, как, вихляясь, ползет вверх утлая кабина. А портфель остался и лежит на табуретке в снегу. Немедленно встать и пойти за портфелем, пока его никто не унес. Если они следили за ним, то, конечно, портфеля уже нет. Он слышит сонный голос женщины. «Тебе чего?» Крадется к двери. «Там», — бормочет она, — «возле кухни. В коридоре не видно низги». Он ощупывает стены, натыкается на вещи, находит дверь, цепочку и английский замок. Но едва только он вышел на лестничную площадку и ступил босыми ногами на ледяной каменный пол, как дверь в квартиру захлопнулась. В ту же минуту Рубин сообразил, какого он свалял дурака. Ведь портфель в комнате. Он сам его поставил рядом с дверью, прислонил к стене. Он ищет выключатель, но электричество не горит на лестнице. Кто-то вывернул лампочку или перегорело. Он пытается разглядеть картонку с фамилиями жильцов, чтобы узнать, сколько звонков к старику и хозяйке, но спохватывается, что не знает ее фамилии, не знает даже, как ее зовут. А между тем вечер, комната в фиолетовом полумраке, абажур, румынский ром сблизили их. Интересно, сколько ей лет? Отец, так она называла деда. Может, он и на самом деле ее отец, поэтому она и сказала, что она ему не позволяет. Так стар, что забыл о том, что она его дочь, как дочери Лота. Оттого и часы стоят. Она перевела стрелки, утром снова придется переводить. Дряхлое время может двигаться лишь с посторонней помощью. Тут он вспомнил, что думал о чем-то важном, но не мог догадаться о чем. Он думал, что если она ему дочь, то не должна быть старой, хоть и казалась усохшей, пока не размотала платок. И, услышав хрипение, он открыл глаза. Постепенно в кромешной тьме проступило окно, обозначились вещи. Хозяйка сидела на высокой кровати, спустив босые ноги. За спиной у ней всхлипывал, всхрапывал, причмокивал спящий старик. Она увидела, что гость тоже не спит, и сказала: «Что-то мне на душе нехорошо. Чего-то мы с тобой нехорошего выпили». Он спросил, который час. «Выбросить их давно надо. 100 раз чинила. Опять остановились. Ну-ка, сдавай. Иван Гаврилович, Вань! А, Вань! Милый, давай на бочок, а то совсем задохнешься. Ну, давай, давай!» Старик заворчал, громко чмокнул губами. Она поворотила его лицом к стене. «Вот так-то будет получше», — пробормотала она, слезла с кровати и пробралась мимо лежащего на полу Рубина в угол. «Мать святая великая!» — громко шептала она. «Помоги, Богородица! Что делать-то? Жизнь-то какая пошла!» «Чего?» — сказала она в страхе. Сургучный образ в темном углу моргал, мерцал жестью, силился что-то произнести. «Ты чего?» — спросила она. «Сотвори, дьявол, человека!» — проскрежетала Богородица. — А Бог душу вонь вложи, аще умрет человек, идет в землю тело, а душа к Богу. — Не пойму, чего ты говоришь-то, — сказала женщина. — Сотвори, дьявол, — одними губами повторила Богородица. — Да ладно тебе, — сказала женщина. Она снова оказалась между кроватью и лежащим на полу и опустилась на колени. «Подвинься, что ли?» — пробормотала она и обернулась к деду. «Вань, а Вань, ты спишь?» Ответа не было. Она улеглась на пол спиной к гостю и свернулась калачиком. «Ко мне ближе, подвинься». Ее рука сзади искала Илью, подтягивала ветхое одеяло. «Нет, лучше наоборот». Оба перевернулись, как по команде. Ох, тоска-то какая! Не надо было его пить. Не надо было пить. Говорила ж я тебе. Хотя на самом деле она ничего не говорила, сама же его и подчивала.